Франсуа двинулся в обратном направлении. Подойдя к бамперу, он остановился. «И что, в самом деле бухнешься?» — презрительно недоверчиво спросил тот. «Мне нужна эта работа, сэр», — устало проговорил дворецкий и начал медленно опускаться на колени. «Встань сейчас же!» — заорал Кенни. «Мать твою, немедленно встань и надери этому сопляку задницу! Где твоя мужская гордость?» Франсуа молча стоял на коленях, глядя в пол. «Где приветствие?» — злобно поинтересовался Роберто Динелли. Он вышел из гостиной и, скрестив руки на груди, внимательно наблюдал за происходящим. «Приветствую, сердечно приветствую доблестную охрану, доблестных охранников», — забормотал красный, как рак, дворецкий. «Ладно, хватит», — брезгливо проговорил юный садист. «Надевай штаны и брысь на кухню!» Дворецкий поспешно выполнил приказ. Динелли-младший тем временем повернулся к охранникам и окинул их высокомерным взглядом. «Значит, встань и надери сопляку задницу», — задумчиво произнес Роберто, приближаясь к бамперу. «Да, герой?» «Эй, кто-нибудь, надерите сопляку задницу!» Он остановился в двух шагах от охранника. «Ты у нас артист, да? Клоун?» «Ты дерьмо!» — внезапно визгливо закричал Динелли-младший, брызгая слюной. «Ты ничтожество! Да ты мне сейчас будешь руки целовать!» «Послушай-ка, дружок!» — хладнокровно проронил бампер. «Я тебе вот что скажу». Парень вдруг сделал резкий выпад вперед и, дотянувшись до лица бампера, отвесил ему звонкую пощечину. Охранник даже не шелохнулся. Не изменился в лице, только крылья его носа свирепо раздулись. Мерзкий мальчишка с кривой ухмылкой стоял перед ним, ожидая, что предпримет этот безмозглый бугай в ответ на такую откровенную наглость. Не дождавшись никакого ответа, он снова шагнул вперед и отвесил Кенни еще одну пощечину с прежним результатом. «Откуда ты знаешь, что ему нельзя сопротивляться?» Флегматично поинтересовался параметр, который наблюдал за ними, прислонившись к дверному косяку. «Если он нажалуется папаше, что ты к нему притронулся, тот крепко осерчает, и Джек не заплатит тебе за дежурство». «А я и не знаю», — безмятежно отвечал Кенни Бампер. «Я просто коплю злость. Не могу же я без особой причины ударить ребенка. Но если этот крысеныш хлопнет меня еще разок-другой, мои сдерживающие центры перегорят окончательно». Роберто тут же отвесил ему еще две оплеухи, сначала с правой, потом с левой. «Этого хватит?» — язвительно спросил он. «Или добавить для верности еще парочку?» «Параметр, дружище», — проговорил бампер, сняв пиджак и начиная засучивать рукав. «Закрой, пожалуйста, дверь в кухню и подопри ее своими широкими плечами, чтобы дворецкий не смог выбежать на крики». «Постой, постой!» — встревожился негр, отлипая от косяка. «Я не могу позволить тебе изувечить парнишку!» «Выйди в кухню, черномазый!» — распорядился Роберто. «Мне очень интересно посмотреть, что этот громила станет делать дальше. Эй, халуй, ты понимаешь, что если прикоснешься ко мне хоть пальцем, отец из тебя котлету сделает. Ты знаешь, какие у него связи?» «Мне плевать», — отрезал бампер. Он уже закатал оба рукава и теперь разминал кисти рук. «Иди сюда, крысеныш. Параметр засекай. 12 раундов по 3 минуты каждый. Честный бой, псякрев. Если этот шкет в результате останется жив, я поцелую ему руку». Роберто стоял посреди комнаты и издевательски скалился, глядя на грозно приближающегося громилу. Он искренне полагал, что рядовой охранник никогда в жизни не посмеет даже прикоснуться к нему. Он очень серьезно ошибался. Через мгновение маленький крысеныш уже летел вверх тормашками. Кенни не стал его бить, просто положил раскрытую ладонь на лицо и резко толкнул вперед и вверх. Налетев на кресло, Динелли-младший вместе с ним опрокинулся на пол. «Бог ты мой!» — пробормотал параметр. «Ради такого зрелища стоило выходить сегодня сверхурочно, а я-то дурак еще колебался». Потрясенный Роберто молча барахтался на полу. Мир в его глазах только что перевернулся и в прямом, и в переносном смысле. «Ах ты! Ах ты! П-п-п-п!» — бормотал он, не находя слов от бешенства. «Урок первый!» — назидательно произнес Кенни Бампер. «Если на тебя надвигается громила, забудь про деньги своего папочки. В такой ситуации они тебя, скорее всего, не спасут. Спасут тебя только скорость реакции, сила и умение». Роберто, наконец, поднялся на ноги и, зарычав без паузы, кинулся на врага, яростно, слепо, нагнув голову, словно молодой бычок. Кенни прянул в сторону, чуть подтолкнул пронесшегося мимо паренька, и тот с грохотом врезался в створку стоявшего у стены шкафа орехового дерева. «Урок второй», — пояснил охранник. «Всегда держи противника в поле зрения. Смотри, куда бьешь и атакуешь». Шипя от боли и растирая ладонью ушибленный лоб, Динелли-младший начал осторожно приближаться к Бамперу, не спуская с него злобно поблескивающих глаз. Тот стоял в расслабленной позе, отставив в сторону левую ногу. Но едва Роберто выбросил вперед ладонь, пытаясь достать до его челюсти, плавно ушел вправо, и парень поразил пустоту. «Брось ты свои девчачьи пощечины!» — велел Кенни. «Урок третий. Бить нужно кулаком или ребром ладони, иначе серьезного ущерба противнику не причинишь, только разозлишь зря. Эффективно делать тычок пальцами в активные точки на теле, но для этого нужно долго тренироваться, иначе все пальцы себе переломаешь». «Как ты это делаешь?» — хрипло поинтересовался Роберто. Его рот еще кривился в гримасе ненависти, однако в глазах появился огонек заинтересованности. Он снова попытался достать Кенни, на этот раз кулаком, и снова без результата. «Смотри внимательно, я и так еле двигаюсь, для наглядности». «А если...» Роберто вдруг резко легнул ногой, но снова поразил воздух. «Ногами вообще даже не пытайся махать, если не умеешь», — порекомендовал Бампер. «В Total Ultima Fighting 4 все так делают», — обиженно возразил мальчишка. «Это самый эффективный удар, особенно если разбежаться...» «Это только в компьютерных игрушках так», — пояснил Кенни. «На самом деле этому надо очень долго учиться, иначе противник легко уйдет от удара, а потом собьет тебя с ног, пока ты в неустойчивом положении». Он провел молниеносную подсечку, и Динелли-младший снова оказался на полу. «Ну, съел молокосос! Вставай и дерись, как мужчина!» Параметр приоткрыл дверь и заглянул в кухню. Франсуа, который сидел за столом, обхватив голову руками, испуганно посмотрел на него. «Господа, вы уже убили его?» — с надеждой поинтересовался дворецкий. «Пока еще нет», — озабоченно проговорил параметр. За его спиной раздались очередной шлепок и яростный вопль Динелли-младшего. «Но мы активно работаем в этом направлении, сэр». «Когда убьете, дайте мне знать», — слабым голосом попросил Франсуа. «Непременно, дружище», — пообещал негр и вернулся в холл. По окончании дежурства Кенни и параметр вернулись в агентство. Когда Сомерсби доложил об их прибытии, из офиса выглянул Киприади, бледный, взъерошенный, с красными от недосыпания глазами. «Бампер!» — раздраженно крикнул он. — «Зайди!» И снова скрылся в дверях. «Ну все, брат», — проговорил параметр. «Срочно мыль очко. Сейчас тебе будут выносить глубокое и энергичное порицание. И собирай вещички. Папаша наверняка нажаловался». «Дай черт с ним!» — мрачно отмахнулся Кенни. «Мало у нас, что ли, охранных агентств средней руки?» «Нет, ты не понимаешь. Этот адвокат способен сделать так, что ты больше никуда не устроишься в этом городе. Даже мыть посуду в госпиталь для инфекционных больных». Бампер поднялся, хмыкнул и двинулся в сторону офиса. «Ладно, поглядим». Джек Киприади сидел за своим рабочим столом и внимательно разглядывал вошедшего Кенни. «Ну, рассказывай», — проскрипел он наконец. «Чем ты там ради всего святого занимался?» «Да ничем», — пожал плечами Бампер. «Нес дежурство с параметром». «Мне звонил папаша Динелли». «Вот как?» «Ага. Во имя благой девы Шри Христос Фатимы, что ты сделал с его сынулей?» «Да ничего особенного», — Кенни скорчил озадаченное лицо. «Мы просто немного поиграли». «Поиграли?» — Киприади покачал головой. «Папаша от возбуждения чуть из динамика коммуникатора не выпрыгнул. Говорит, его Роберто ничем раньше не увлекался, кроме компьютерных игр и боевиков по головизору. А сегодня этот маленький паршивец смиренно, чуть ли не со слезами, просил, чтобы ты пришел к ним еще раз и показал ему еще несколько приемов. Клянусь дьяволом, Кенни, он в жизни никогда ничего не просил, только требовал». «Да нормальный пацан оказался», — заявил Бампер. «Просто избаловали его сверх меры, а у него переходный возраст, вот и валял дурака. Все, что ему нужно, это нормальное мужское воспитание. Дали бы мне его потренировать, я бы из него за полтора года сделал настоящего бойца». «Брось», — поморщился Джек. «Сейчас модно воспитывать детей в духе унисекс, чтобы, значит, в компании любого пола чувствовали себя уверенно и реже проявляли агрессию. Короче, мне в агентстве не нужны воспитатели, у меня другой бизнес. Но клиент доволен, а, следовательно, доволен и я». Подмигнув, Киприади полез в стол и извлек из него начатую бутыль марочного мермикейского коньяка. Четверть часа спустя, благоухая марочным мермикейским коньяком, Кенни Бампер покинул кабинет шефа и направился к параметру, поджидавшему его в кресле для посетителей. «Ну что, приятель?» — оживленно спросил негр, вскакивая. «Старина Джек порвал тебе анус на манганийский флаг?» «Не хотелось бы тебя расстраивать», — проговорил Кенни, «но с завтрашнего дня я получаю прибавку к зарплате». Параметр помолчал, глядя ему в переносицу. «Что ж, линия судьбы извилиста и непредсказуема», — произнес он наконец. «Выходит, ты сегодня щедро угощаешь меня пивом?» «В спаньяле», — одобрил Кенни. «Почему бы и нет? А ты, соответственно, с выражением и в лицах рассказываешь мне длинную и запутанную историю о том, почему тебя назвали параметром». «Это справедливо», — признал коллега. И они решительно вышли из кондиционированного помещения в липкую уличную духоту.